милях в четырех пурпурным багрянцем блестела поверхность озера, отражая краски заката, быстро меняя цвет на серо-стальной, словно с полированного рыцарского щита смывали покрывавшую его кровь. Небо на востоке представляло собой сплошную мрачную завесу быстро перемещающихся туч, без единой звездочки на горизонте. Месяц тоже ожидался не скоро, так что мы приблизились к тому этапу нашего путешествия, когда неплохо было бы проверить пистолеты. Хендонская и Хемстедская вересковые пустоши практически части одной и той же пустынной равнины были излюбленными охотничьими угодьями рыбаков с большой дороги, к числу которых, как утверждали слухи, недавно добавились и люди Тауни. Моряки – неважные всадники, и поэтому предпочитают напасть в пешем строю, что было нам весьма на руку, учитывая плачевное состояние наших измученных лошадей. Юный Маден весь пылал от возбуждения в предвкушении возможного нападения. Сэр Ричард, имевший при себе солидную сумму золотом для кое-каких платежей, которые предстояло сделать хозяйке Маден-Холла, не был столь благодушно настроен. Я тоже, со своей стороны, не имел особого желания расстаться с так недавно приобретенными гинеями, сколь бы мало их ни было. С наступлением полной темноты мы зажгли фонари. Рекомендацию путешествовать ночью без света можно было счесть излишней предосторожностью, ибо чавканье копыт и скрип колес достаточно громко оповещали всех о нашем продвижении. Грабежи на дорогах стали в то время весьма обычным явлением, особенно перед наступлением зимних холодов, и потому мы собрались на краткий военный совет. После него кучер вооружился короткоствольным мушкетоном, хотя, судя по его опасливому обращению с оружием, было довольно сомнительно, чтобы у него хватило смелости пустить его в ход. Форейтер уже буквально под каждым кустиком чудилась притаившаяся смерть. Мне было поручено ехать впереди в качестве передового дозора, постоянно держа связь с каретой и зорко следя за всем подозрительным. Главное преимущество грабителя — неожиданность. Ему вовсе ни к чему неоправданный риск, хотя у моряков, превратившихся в рыбаков с большой дороги, отваги и смелости могло быть и больше, чем у остальных. Итак, мы продолжали двигаться дальше. Я верхом, Дон, в течение последних часов наслаждавшийся привилегированным местом на козлах, рядом с кучером, мелкой рысцой трусил за нами, по залитым водой колеям и лужам, а почтовая карета громыхала сзади. Конечно, было довольно рискованно полагаться в столь важном деле на того, кто еще ни разу не обнажал шпагу в драке или не спускал курок в настоящем серьезном деле. Я сам не был уверен в собственной доблести, хотя сознание ответственности за порученную задачу, конечно, преодолевало всякие сомнения на сей счет. Разумеется, я тоже ощущал некое подобие душевным переживаниям форейтера. Возможно, я этим от него заразился. И множество раз готов был поклясться, что вижу притаившуюся фигуру, которая впоследствии оказывалась безобиднейшим ракитовым кустом. А однажды чуть не выпалил по выскочившей на дорогу овце из пистолета, рукоятка которого уже успела нагреться в моей ладони. Поднялся ветер и пошел свистеть и стонать по вересковой равнине. Время от времени случайная звездочка мигала нам с черного неба и тут же исчезала. На полпути до Хендона находился постоялый двор, пользовавшийся не слишком хорошей репутацией, то ли из-за завсегдатаев, то ли из-за владельцев. У меня немного от души отлегло, когда с верхней точки подъема я заметил огонек, светящийся в отдалении, словно кошачий глаз в темноте. Затем дорога пошла через густой ельник, и огонек исчез. Неожиданно Дон заворчал и предостерегающе гавкнул. Я не мог его видеть в окружавшей меня угольной черноте, как не разглядела сову, прямо